всегда хочется новых сюжетов. Определение сюжета как структуры заранее продуманных событий или событий как пакетного продукта облегчает применение его к истории. Однако у людей, чья работа создавать истории, возможно, возникает следующее желание. Говорите, в мире всего 20 типов сюжета? Тогда я сделаю 21-й. Одни заявляют, что все сюжеты уже описаны в мифологии и Библии, другие отрицают это. Но возможно ли создать новый сюжет? Если мы исходим из того, что истории — это метафоры жизни, то по мере обогащения человеческой истории когда-нибудь мы сможем создавать и новые сюжеты. Тобиас отмечал, что сюжет — это модель поведения человека. Впрочем, случаи признания новых видов сюжетов все же бывали. Американский телевизионный сериал «Коломбо» выходил в эфир с 1968 по 2003 год. Когда он только вышел, зрителей поразило, что появился новый сюжет. В 1960-е было мало детективных историй, существовала лишь простая — выследить и поймать преступника. В «Коломбо» настоящего преступника показывают уже в начале сериала, а в других злодей оставался неизвестным до самого конца, поэтому главной целью было его выявление. Однако каждая серия «Коломбо» начинается со сцены, где совершается преступление. Другими словами, с первых кадров раскрывается и преступник, и метод преступления. Впервые в детективном жанре история рассказывалась с целью выяснить, как именно главный герой, детектив Коломбо, найдет преступника. Это необычный сюжет, которого никогда раньше не видели. Еще есть братья Кристофер и Джонатан Нолан, подарившие нам фильмы «Темный рыцарь», «Возрождение легенды» и «Интерстеллар». Работой, которая удостоила их чести называться создателями миров, стала картина «Мементо». Она предложила новую форму истории, где все события разбили на фрагменты и перемешали. В этом фильме показано, что воспоминания, которые главный герой произвольно интерпретировал, переставляя порядок различных событий, были ничем иным, как иллюзией. Сюжет фильма был прост, однако шокировал публику своей силой и мощным поворотом. Некоторым приписывают создание новых сюжетов, но их слишком мало. Смогли бы братья Нолан шокировать публику фильмом «Мементо», если бы не знали, что произведение состоит из истории, сюжета и событий? Они смогли менять историю, потому что точно знали, что представляет собой каждый ее элемент и как он создается. Другими словами, чтобы нарушать принципы, нужно в них разбираться.